Мечты о диктатуре. Это уже не был нежно разметавшийся на холмах и долинах весь в зелени Киев. Это не были апартаменты Континенталя. Это был маленький номер маленького загрязненного отеля в провинциальном городе Яссы, временной столице Румынии. Немцами занят был Бухарест. Королевская семья и весь двор переехали в Яссы. Но офицеры дикой дивизии, собравшиеся в маленьком номере гостиницы «Троян», были все те же. Революция почти никого из них не сломала, не поколебала, не принизила, и этим в значительной степени обязаны они были своим всадникам, тоже не сломленным и непоколебленным. Когда армейские солдаты избивали своих офицеров, оскорбляли, плевали в лицо не только в переносном, а в самом подлинном значении слова, среди этого безумия и полного развала дикие горцы казались еще дисциплинированнее, чем до революции. Яссы был таким же тылом для румынского фронта, каким был Киев для юго-западного. И в Яссы, как и в Киев, урывались офицеры туземной дивизии отдохнуть и развлечься. В табачном дыму, за стаканом местного вина, обсуждались события. Обсуждались в сотый, а может быть и в тысячный раз. Наболевшее всегда и остро, и жгуче, и ново являет собою незаживающую рану. Адъютант чеченского полка Чермоев, с заметным кавказским акцентом, приятным и мягким, поблескивая умными живыми глазами, убеждал: «Если бы конвой государя состоял не из казаков, а из наших горцев-мусульман, как это было при Александре II, конвой не допустил бы отречения». «Как это мог бы конвой не допустить?» — не понял Юрочка Федосьев и обиделся за государя. Баранов, не дав ответить Чермоеву, накинулся на Юрочку со свойственной ему резкостью, не допускающей возражений. «Вот-вот, все вы такие, все вы в шорах, потому и нет царя, потому погибла Россия. Я знаю, знаю наперед, что вы скажете. Раз, мол, царь отрекся, верноподданные должны покорно с этим примириться. А между тем как раз наоборот. Долг верноподданного рассуждать, а не слепо повиноваться. Отречение было вырвано у государя силою или почти силою, а поэтому надо было аннулировать это отречение тоже силой. Чермоев прав. Туземцы конвоя не приняли бы этого пассивно. Они по-своему расправились бы и с теми, кто приехал отрекать государя, да заодно и с теми генерал-адъютантами, которых он осыпал милостями и которые отблагодарили его, участвуя в заговоре против него». «Баранов не знает полумеры полутонов», — заметил Юрочка. «Что ж, по-вашему, Алексеева и Русского следовало повесить?» «Тут же, перед поездом, на фонарных или каких там еще столбах», — горячо подхватил Баранов. «Изменники! Изменники с генерал-адъютантскими вензелями! Разве все загадочное поведение Алексеева в Ставке не измена? Разве поведение Русского в Пскове не измена? А как он осмелился кричать на государя и, вырвав у него вместе с приехавшими депутатами Думы отречение, воспротивился вернуть, когда спохватившийся государь потребовал назад? Это не измена? Помните, по воле государя нашей дивизии приказано было грузиться, чтобы идти в Петроград и не допускать никаких мятежных выступлений. И уж будьте покойны, революции не было бы. И что же? В самый последний момент приказ был отменен, и мы остались на фронте. Туземцы в Петербурге — это не входило в план Алексеевых и Русских, а получилось вот что. Порывисто подойдя к окну, Баранов широким жестом показал вниз на площадь с загаженным фонтаном посредине. Площадь была запружена скучающими, одуревшими от праздности и безделья русскими солдатами. Всклокоченные, немытые, в расстегнутых гимнастерках, с нацепленными куда попало красными бантами, они давно утратили не только воинский, но и человеческий вид. Это была толпа, лущившая семечки, готовая митинговать, грабить, насильничать, делать все, что угодно, только не подчиняться своим офицерам и не воевать. И хотя эта картина была до отвращения знакомая, но вслед за Барановым и все остальные подошли к окну. Летний воздух, пыльный и мутный, прорезался певучим сигналом гудок королевской машины. Сухой горбоносый профиль короля Фердинанда. Рядом его начальник штаба генерал Прецен. Толпа русских солдат препятствовала движению. Королевская машина замедлила ход. Солдаты с неприятной тупостью смотрели на союзного монарха. И ни одна рука не потянулась отдать честь. Ни одна. Какая там честь, когда этим солдатам внушалось, что здешнего короля надо так же свергнуть, как свергли они у себя Николая. Баранов, покраснев, захлопнул окно. И все кругом вспыхнули. Тугарин после некоторой паузы молвил. Да, был царь, была армия. А нет царя... Нет и армии. Вместо армии — сброд. И от стыда, и от боли так горит лицо, так горит, как если бы тебе надавали пощечин. А главное, подхватил Юрочка, весь ужас тех, кто понимает и болеет, ужас в сознании нашего собственного бессилия, нашей полной беспомощности, никто и ничто не в состоянии прекратить этот стихийный развал. Мы, то есть не мы лично, а Россия и с нею и армия, да и мы, пожалуй, мы, обреченные, все катилось по наклонной плоскости, докатилось и рухнуло в бездну. Опомнись, Юрочка, если все мы будем думать, как ты, сохрани, помилуй Бог, — возразил Тугарин, — тогда мы, разумеется, обреченные, но нет же, нет, тысячу раз нет, все это, — и он показал на окно и на площадь. Можно остановить на самом краю бездны, и не только остановить, а и железной рукой взнуздать, навести порядок, и эта рука должна явиться справа, а то, смахнув слюнявую керенщину, она явится слева, и тогда вся эта орда, пускавшая папиросный дым чуть ли не в лицо Фердинанду, будет закована в цепи такой дисциплины, какой никогда не снилось ни одной императорской армии. Это будет полчища аракчеевских шпицрутенов! — твердо и как-то пророчески звучал голос Тугарина. И все поверили. Поверили, что так именно и будет, если не явится диктатура справа, она придет слева. Но что же делать? Где выход? — с тоскою вырвалось у Юрочки. — Выход? — резко переспросил Тугарин. — Выход единственный. Выжечь каленым железом гнойник. Ударить по тому самому месту, где началось, откуда пошла зараза. Захват Петербурга, беспощадное физическое уничтожение Совета рабочих депутатов, несущего большевизм, и твердая национальная власть. Все это может проделать одна кавалерийская дивизия, лучше всего туземная, но, конечно, не с таким ничтожеством и трусом во главе, как наш Багратион. Эта беспощадная характеристика ни в ком не встретила возражения. Великий князь Михаил уже давно покинул дивизию. Вначале он командовал конным корпусом, а потом назначен был на пост генерал-инспектора кавалерии. Дикую дивизию получил князь Багратион, пустой человек, бесталанный генерал, болтун, трусливый не только на боевом поле, где он, кстати, ни разу не был, но и в житейском, и в политическом значении слова. «Великий князь, — продолжал Тугарин, — теперь гатчинский узник. Это сволочь из Совета рабочих депутатов контролирует каждый его шаг. А нам? Нам он нужен был бы, как знамя. Его можно освободить, похитить, наконец, вместе с ним войти в Петербург и провозгласить императором». «Но ты же сам знаешь великого князя, — ответил кто-то. — Великий князь питает отвращение к власти. Вспомни, как легко он сдал все, свое право на престол после отречения государя. Как смеет он питать отвращение к власти, когда Россия гибнет? с засверкавшими глазами ударил по столу Тугарин. — Силой заставили бы идти вместе с нами. Лучше ему быть нашим пленником, своих верноподданных, чем пленником, засевшей в Смольном черни, черни, предводимой адвокатишками и фармацевтами. Если мы настоящие монархисты, любящие родину, мы должны действовать революционно, откинув мертвую дисциплину, откинув слепое повиновение. В этом я вполне схожусь с Барановым. Если бы все офицерство мыслило так, все было бы иначе, и государь стоял бы во главе армии и не был бы сослан в Тобольск. Даже после отречения его надо было увести на фронт и, не считаясь с его волею, заставить продолжать быть императором, потребовать усмирения Петербурга. И усмирили бы железом и кровью. Но, повторяю, даже теперь не поздно. Весь вопрос в сильном, смелом человеке, который повел бы и за которым пошли бы. Генералы наши провалились на экзамене. Да и зачем непременно генерал? Пусть это будет боевой полковник, пусть это будет ротмистр, поручик. Ему мы все подчинимся, а с такими, как Багратион, будем до конца пить из чаши унижения и позора.